Да. Здравствуйте. Привет. Мидкредит отдел выездного взыскания, Миликен Георгий Артурович. Вы Косолапов Андрей Витальевич? Миленький ты. Миликен я. Ага, все, вы понял. Косолапов Андрей Кто Витальевич? Ты там? Какого отдела, блядь? Ну-ка переговори. Выездного, выездного. Выездного? Ты ко мне приехать хочешь? Да. Когда приедешь? Что нужно? Когда вы приедешь? Косолапов Андрей Витальевич? Угадал. Когда приедешь? Значит, 29 366 рублей 33 копейки. Ты мне не указывай, нахуй, значит, ты понял, блядь. Когда приедешь? А как я вам указал? Когда приедешь? Указал? Ты сказал, значит, не надо что-то общаться. Ты со своими нетерпилами так общаешься, блядь. Ты понял, нахуй? Ты. Как я с вами Вася, блядь. Как я с вами? Миленький, блядь. Как я с вами общаюсь? Чего троишь, блядь? Когда приедешь, нахуй? Как я говорю с вами общаюсь, слышите? Тон смени, бледина. Здоровьем запасайся, приезжай, что, нахуй. Деньгами, что? Отнимать, деньгами, нахуй, у тебя деньгами. Будем, нахуй. Вы, и деньги, вы и здоровье, блядь. Должны, и деньги, и здоровье у тебя отнимать будем, нахуй. Ты... Что с деньгами? Что вы нервничаете? Проебанные деньги, нахуй, давным-давно, нахуй. Сейчас приедешь, я нахуй, еще обзаведемся. Еще обзаведемся. Еще обзаведемся деньгами, нахуй. Приезжай, нахуй. И ПТС, нахуй, бери на машину. Приезжай, нахуй, ты, блядь, выездной, нахуй. Ты на Ютубе сегодня будешь, нахуй, ты, блядь. Выебанный, нахуй, ты понял, нахуй. И Шура, что? Нахуй? Шура, ты ебаная, блядь. Что вы нервничаете? Что вы нервничаете? Я тебе говорю, когда приедешь, а? Нахуй? Когда приедешь, что блядь? Вы нервничаете? Когда приедешь? Что ты все, нахуй, что я заебал, нахуй? Ты уже раз 500 это сказал, нахуй. Когда слушайте, приедешь? Слышите меня? Когда слушайте, приедешь? Слышите? Миленький. Вы бумагу с ручкой возьмите. Миленький, а миленький, когда приедешь, нахуй? Бумагу. Когда приедешь, нахуй? Я вам информацию про диктую, ты которая нахуй, вам, которая бумагу, вам блядь, понадобится, нахуй. Ты понял, понадобится, ты, слышите ты, меня? Слышишь, закобурись, я тебе еще раз говорю, нахуй, этой бумагой, блядь, и ручкой, нахуй. Если есть желание, приезжай, нахуй, тебя закобурим, нахуй, ты понял, ты, Вы все сказали? Все, трубку ложишь? А? Ты пошел? Все сказали? Ты пошел? Задал. Ты пошел? Слышите? Прощаемся? Я скажу, когда я трубку буду класть, слышите меня? Прощаемся или че, нахуй? Нахуй я тебя слушать-то буду? Слышите, я вам... Ты, Антон, смени, дура, блядь. Ты попутался там, что ли, или че, нахуй? Вы там все сказали? Сказать. Ты в себя поверил, нахуй, скажите, или тебе сказали, сказали, или тебе сказали в себя верить, я нахуй, ты, тебе кто сказал в себя верить, вот, а? Тебе кто это разрешил, блядь, ты, миленький, нахуй, ты попутался там, что ли, нахуй, или чё, блядь, Вася, блядь, чёрт ебаный. Всё закончили? Ага. Алло. Алло, миленький, ты что ли? Мидкредит отдел выездного взыскания, Миликен Георгий Артурович. Косолапов Андрей Коля, Витальевич. Коля, миленький, твою мать. Косолапов Андрей твою Витальевич. Твою мать. Гога, миленький. Это вы? Чё хотел? Чё хотел? Это вы? Чё хотел? Когда подъедешь? Косолапов Когда Андрей подъедешь? Витальевич. Когда подъедешь, миленький. А что вы трубку бросаете? В смысле, бросаем, нахуй. Ты у тебя там со связью что-то хуета какая-то. Слышь? Когда а подъедешь? А что не берете потом трубку? А вот ты знаешь, миленький, Гога, перед тобой я отчитываться не собираюсь. Ты понял? Вы бумагу с ручкой. Ты когда подъедешь, здоровьем запасся, деньгами, а? Когда подъедешь? Бумагу с ручкой говорил, возьми. Ты заебался своей бумагой. Вам там надо слышать. Я сказал уже, закобурить. Надо кое-что записать. Закобурить. Кое-что записать. Ты понял? Пишите, пишите. Закобурить. 29 тысяч. Приезжай. Пишите. Мы тебя закобурим. 360 и бумагой, рублей, и ручкой. 33 копейки. Ты понял? Долг. Когда приедешь, ты привезешь мне эти бабки. Слышь? Все закончили? Слышь? Закончили. Вася. Да ты нахуй мне не интересен, нахуй. Я тебя нахуй слушать не собираюсь, нахуй. Слышь? Вы где находитесь, на энтузиаст? Ты когда подъедешь, я тебе говорю? Я говорю, на энтузиастов находитесь? На энтузиастов, блядь. Когда там подъедешь? Находитесь. Когда подъедешь? Там находитесь. Когда я подъедешь? Вам вопрос задал. Ты когда подъедешь? Я вам вопрос ты... задал. Я этот вопрос задаю, ответьте. Я тебе задал вопрос, или блядь, все, сука, уже все, 35-й не, раз, не хотите, когда не хотите, ты подъедешь. Иди нахуй, на ты понял, блядь, сука, вот у меня нет времени на тебя, ты понял, блядь? Олень, все, чтобы... Слушайте меня. Гога, миленький, короче так, слушай меня сюда внимательно, нахуй, запоминай. Либо ты подъезжаешь, нахуй, я тебя въебываю, нахуй. Ты становишься звездой Ютуба, нахуй. Либо ты просто сейчас идешь нахуй. Не кредит, Миликен Гергер, который у тебя делает. Гога, миленький, я тебе еще раз повторяю. Андрей Витальевич, да, Косолапов. Андрей Витальевич. Въебу тебя, нахуй, с ноги, блядь, в левое ухо. 66 рублей 33 копейки. Гога, миленький, да? Я тебе еще раз повторяю. Пишите. Еще раз повторяю тебе, слушай, запоминай внимательно, впитывай информацию, блядь, ты понял, нахуй. А лучше всасывай, нахуй. Слышь, я тебе еще раз говорю, либо ты приезжаешь ко мне на адрес, я тебя въебываю, нахуй. И ты становишься звездой Ютуба, либо ты сейчас идешь нахуй, потому что мне с тобой ну некогда нахуй разговаривать, ты понял? Не хочешь говорить по поводу долгов своих, что ли? Иди нахуй, а? Понял? Ты услышал? По поводу долгов тебе время. Не хотите час, говорить? Час тебе времени, чтобы ты подъехал. Живете, час тебе времени, чтобы приехал. Слышите меня? Ты понял? Укажите час, блядь, я тебе пиздоболка и нахуй дырявая, блядь, объявлю. Или все, или а? Все, все, да. Все, блядь, ты че, нахуй, дебил там, что ли, нахуй? Слышь? Ну, тебя, блядь, да он какой-то покусал, нахуй, или чё? Ты, Не хотите чё, отвечать дебил? Уже, да? Ты дебил? Вот или теперь, не дебил? Теперь слушайте, ты вляпанный или подсолен? Ты там в крак у себя там закладку, нахуй, не ищешь пальцем случайно? Теперь слушайте меня внимательно. Хули не тебя слушать-то, нахуй? Чё ты мне нового скажешь? Если на энтузиастов не живете, ты когда приедешь, которые там проживают, позвоните и скажите. Дебил, блядь, ты! К вам приедут. Ты дебил! Слушайте, олень, когда приедешь ты, а? Если вдруг денег не будет, вы слышали? Да ты охуела, что ли, или что? Ты хочешь сказать, нахуй, что, блядь, ты приедешь, нахуй, блядь, и тебе нахуй денег дай? Да ты приедешь, я с тебя бабок получу, ты понял, нахуй? К вам, приедут. Гога миленький, нахуй. К вам приедут. А что, а ты не приедешь, что ли? Еще и с вашим окружением. Ты не приедешь? С вашим окружением, окружением. Ты не приедешь? Повзаимодействую. Взаимодействовать будет, нахуй, мой хуй с твоим ртом, нахуй, ты понял? С вашим окружением повзаимодействовать. Ты понял? Сбор открытые публичные информации о вас слышали? Хуета ты, блядь, беспонтовая. До вечера даю вам, до вечера. Пошел даю ты нахуй, ты, блядь. До вечера. Деньги я тебе час времени нахуй отбил, блядь. Если ты не приедешь нахуй, время то тебя пиздобол. Срок, до вечера. Пиздобол, ты реал, ты нахуй, понял? Иди ты нахуй. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.